Глава 3. Талик. Нагорье Гаязау. 400-й год круга скал. 18-й день осенних молний. Как Кроунерова кобылица умудряется протискиваться и пролезать там, где и торская лохматка с трудом сыщет, куда поставить копыта, Арно не понимал. Но бабочка пролезала и протискивалась. Почти не топая и как будто ухмыляясь, хотя последнее можно было списать на мерзкий ветер, дующий тиньенту в физиономию. А заступивший трубку лошадки четырежды в круп. «Ваш кобыла Кроунер часом с барсами не в родстве?» — хмыкнул Виконт, отпихивая естественное для зимних блужданий раздражение. «Крадется, как кошка, хоть и превеликая. Так тихо ж надо!» — не ввязался в любимые умствования разведчик. «Господин Тиньент, я тут наблюдал откусическое явление долгожданного образца. Дюжа смахивает на артиллерийскую канонаду. Едем?» Арно обернулся, подавая сигнал своему десятку. У фокварзов какая-никакая артиллерия имелась, но стрелять могли и дриксы. Жаль, по звуку не определишь, кто и по кому бьет. Но из пушек по разъездам палить не станут. Канонада, если капрал не напутал, всяко означает «конец поисков», и очень похоже хорошую драку. Последняя тиньента вдохновляла куда меньше, чем по весне, но понять, в чем дело, требовалось. Тропа, которую обнюхивал Арно со стремительно становящимися родными фульгатами, была третьей из пяти указанных экающим полковником. Конрад Агги не зря показался знакомым. Он был отцом экающего же капитана, с которым тиньента свело на Мельниковом. Но осулило сие совпадение удачу в погоне за пропавшим маршалом. Или же наоборот. Еще предстояло выяснить. Фокварзов, пробывавший в Придде и Торке полжизни, знал окрестности не хуже местных и о дороге не расспрашивал. Ушел и ушел. Оставалось плясать от того, что, захватив и ощипав перелетных гусаков, старик отправился на поиски той самой горной армии, о которой предупреждал Бруно. Дриксов в ней набиралось самое малое 20 тысяч. А такая рава пройдет отнюдь не всякой тропой, особенно если торопится. Варнике посоветовался со своими объездчиками, и на карту Валентина легло 5 безупречных стрелок. За прошлый день 2 зачеркнули, осталось 3. Выглядели они красиво, но малолюдное негостеприимное плато Арно не радовало. Где свои, где чужие, Виконт не представлял. Мало того, к опасению влететь в неприятности лепилась тревога за Доннервальд. Гады под самый излом направились к крепости, которую и летом-то с лету не взять. Значит, рассчитывают, что их впустят. И ведь впустят, если Эмиль не успеет. Но это от тиньента Савиньяка не зависело. Только от старого маршала с молоденьким корпусом. «Далеко еще? Хочешь шугануть лезущие в голову гадости — заговори». «За горушки слыхать уже!» Кроунер широко улыбнулся. «Хорошо так лупит. Кондиционно!» За горушкой ветер шмякнулся о физиономию, как дурной голубь о стекло, и с ним донеслось нечастое буханье. Еле-еле слышное. Сам Арно вряд ли бы обратил внимание, разве что Кан подсказал бы. «Вот оно!» — радостно доложил капрал. «Как есть откусическое!» «Еще какое», — согласился Виконт, — «подберемся-ка поближе». Перевалили очередную гряду, перешли русло замерзшего ручья, снова поднялись. Буханье стало слышнее, теперь пушечную канонаду опознал бы даже одержимый вдохновением Панси. Прислушиваясь к доносящимся из-за холмов глухим ударам, Арно окончательно уверился — нашли. Вообразить, что в этом захолустье кто-то от нечего делать развлекается стрельбой побатарейно, при желании можно. Арно придержал коня, дожидаясь растянувшихся по тропе фульгатов. Но не нужно. «Раз палят», — откликнулся Кроунер, — «значит, у них там серьезно. А для серьезного дела нужны и соответствующие силы». Верно. Вот и конец бестолковому петлянию среди валунов. И если мы отыскали фокварзов, то и фокварзов догнал, кого хотел. Вернуться к полковнику и доложить. Передайте, главной дозор отправляется на шум. Петлять, хоть и с толком, пришлось еще долго. И чем ближе подбирались, чем громче и отчетливее гремело, тем медленнее и осмотрительнее приходилось продвигаться. Возле более-менее пологого склона Арно решил спешиться. Благо, у подошвы холма виднелась удобная выемка. Как раз коней завести. Двое при лошадях, остальные за мной. Похлопать прижимающего уши Кана по шее, и еще разок проверить пистолеты, мотнуть головой. Полезли, мол. Снега, тучи успели натрясти где-то по щиколотку, не больше. Зато ноги скользили, и ветер наглел с каждым шагом. Паршивец подвывал, примораживал, так и норовя забраться под одежду. «Неуютненько», — поежился Арно. «Но не спать же мы сюда явились». «Абсолютно», — сурово подтвердил Кроунер и попытался вылезти из-под прикрытия камней вперед начальства. Начальство цыкнуло, взошло на вершину и тут же схватилось за шляпу. Негодяйка, увиливая от неминучего поедания, вознамерилась отдаться ветру. Побег не удался. Оставшийся без добычи ветер разочарованно присвистнул и полез за шиворот. Но виконту было не до него. Внизу шло форменное сражение. Правый, северный конец долинки, в которой разворачивалось действие, загораживала уже почти гора, схожая очертаниями со вздумавшей почесаться псиной. Но большая часть баталии была как на ладони. Северные имели заметный перевес в численности и, кажется, в артиллерии, которая старалась вовсю. Южным приходилось туго, но они держались, перекрыв проход по всей его ширине. Ни цвета знамен дерущихся, ни тем более мундиров не получалось разглядеть даже в трубу. Но при таком раскладе обороняться могли только свои. Фокварзов перехватил таки горников в подходящем для этого месте. Арно выдохнул и, как мог, спокойно обвел взглядом всю панораму от собачьей горки до поворота, из-за которого валили наступавшие. Расстояние и затянувший драку дым не давали разглядеть подробности, но в целом все сходилось. Горники шли к Донервальду, Фокварзов их остановил. И тут подошла кавалерия. Меньше, чем хотелось бы, зато неожиданно и с фланга. Теперь дело за спуском и удачным моментом. Надо найти дорогу. И приниматься за поиски нужно немедленно, чтобы успеть к подходу Валентина. Возможно, тропки, по милости зеленого, даже по зиме кустарника не просматривались. Но ни крутых обрывов, ни глубоких оврагов поблизости не имелось. «Слезем?» «Двое здесь, наблюдать за каждым чихом, а остальные вниз». У подножия ветер безобразничал поменьше и, по первости, показался почти милым. Пушки бухали, фульгаты слушали, с неба что-то собиралось сыпаться и никак не могло собраться. «От полковника есть кто?» «Еще нет, господин тенент». Капрал Раньер обстоятелен, будто сын письмоводителя, каковым и является. «Только соседние разъезды подтянулись». «Значит, продолжаем командовать. Здесь 11 человек, еще двое наверху. Перебираемся на собачью, обзор оттуда лучше. А две четверки отправляем по сторонам проверить правый склон и поискать удобный и, что немаловажно, скрытый спуск». «Ну, клячешь твоя несусветная, опять этот ветер!» Налетел, как кипятком в лицо плеснул. «И это здесь. А каково сейчас на вершине?» «Раньер, Кроунер, вы ведь и без меня знаете, что сейчас нужно». «А вы все же скажите». «Не то просит, не то шутит Раньер. Мы поймем, знаем или нет». «Нелицеприятно», — уточняет Кроунер. «Спуск искать надо. Всей колонной змеиться по открытому склону что-то не хочется. Девору...» Морискам с жеребячества втолковывают, что налетать на хозяев, даже от великого счастья, не стоит. Кан это знал, и все ж тычок вышел внушительным. На ногах Арно устоял, но удравшего от коновода красавца укорить следовало. «Ты...» — начал Арно и осекся, потому что Кан тихонько фыркнул, прихватил зубами хозяйское плечо и фыркнул еще раз. «Чужие. Рядом чужие». «Ясное дело», — кивнул успевший оценить лошадиные таланты и фульгат. «Ветер-то как раз справа тянет». «Вот и разомнемся». «Умница, Кан, сколько времени сохранил. Разведчики на этих гусей все равно наткнулись бы. Или наоборот. Ну, тогда можно было бы не успеть, а сейчас повоюем на наших условиях». «Дриксон здесь кто-нибудь знает?» «Пришлось научиться», — живо откликается чернявый Луи. «За столько-то времени». «Отлично. Только, господин тенент, тут заковыка есть. Объясниться-то мы объяснимся, но раскусят нас сходу. Гавкают гуси собачьи. Нам так не выговорить». «Гавкают, говорите. Ну-ка, запоминайте». Хоть и в обрез, но времени хватило, чтобы, разделившись, засесть по обе стороны узкой извилистой тропы, которую так и не успела проверить четверка Раньера. Дриксонские разведчики, хотелось бы верить, что это именно они, а не передовой дозор, идущего следом полка, не мешкали, неприятно удивив не только Арно, но и многоопытных фульгатов. Ждали, что китовники выйдут из-за дальнего поворота, и еще не меньше 300 шагов будут вилять между валунов. А тут, на середине подъема, зашевелились ветки, закрывавшие обзор вечно зеленой дряни, и из-за них пара за парой стали появляться всадники в серо-черных мундирах. «Ух, бабка твоя гусячья, там щель какая-то!» — злым шепотом признал очевидное притаившийся за соседним камнем Луи. Рядом согласно скривился Раньер. Арно поднял заветную трубу, отшлифованные линзы равнодушно приблизили вооруженных до зубов гостей. Так и есть. Лебеди с черпаков спороты, и на шляпах что-то незнакомое. «Они», — подтвердил Тиньент, — «горники-китовники обход ищут». «Гады гусячи, обыкновенные, перелинялы», — припечатал вжавшийся рядом в каменную крошку Кроунер. «Раздефилировались тут». Раздефилировавшиеся гады, а их на тропе было уже шестеро, настороженно осматривались, похоже, не знали, куда сворачивать. «Возьмем их без особых хлопот», — обрадовал Раньер, — «лишь бы двинулись сюда». «А куда еще?» — откликнулся, предвкушая стычку, виконт, и тут плотный китовник обернулся и призывно замахал шляпой. Спустя полминуты на тропе стало заметно оживленней, и Арно почти захотелось, чтобы дриксы свернули в другую сторону. Котики с две. Черно-серые неторопливо, шагом, двинулись наверх по постепенно сужающейся дорожке. И было их, мягко говоря, многовато. «Десятка три», — определил Луи. «Больше», — порадовал Раньер. «Если рискнут ногами коней и после первых выстрелов рванут вверх, могут и смять. А если рассыплются за валунами, как мы», — припомнил Торску науку Арно, «то постепенно выдавят. Или, если упремся, подберутся поближе и придется рубиться». О том, что Валентину неплохо бы поспешить, виконт смолчал. Когда пахнет жареным, офицерское спокойствие, что узда на галопе. Лопнет. Все, ты больше ни коню, ни себе, ни хозяин. Что-то каракатицы наши задерживаются, будто нарочно посетовали за спиной. Рекогносцируются, видать. И то. Будут вам и каракатицы, и медузы, утешил подчиненных Арно, вытаскивая из-под локтя похожий на кулак белый галыш. Кустарник больше никого не выплевывал. Похоже, 3,5 десятка гусиных гадов — это все. Оставалось решить, что с ними делать. Подпустить поближе или стрелять издали? Свалить побольше первым залпом? Придержать на дистанции? Пожалуй, второе. Будем тянуть. Помощь подойдет, остается ее дождаться. Живыми. Раньер, все помнишь? Да, господин Тиньент. 200 шагов. Проверяем мушкет, курок, кремень — в порядке. Порох на полке, пистолеты на плоском камне под рукой — тоже порядок. 100. На 80 будет, пожалуй, в самый раз. По плотной группе не промахнешься, да и проплешины в скалах подходящие, валунов мало, прятаться почти негде. Мушкетную изготовку — пора. Подавая пример, Арно высунулся из-за укрытия и спустил курок. Толчок в плечо, грохот — мечется меж скал эхо от десятка выстрелов, валятся всадники, бьются на тропе лошади. Ну же, гуси китовые, скверные, припаршивые, растеряетесь. Как же, растеряются такие. Не успел ветер полностью разогнать пороховой дым, а тропа, считай, опустела. Нет, покойники, те, само собой, остались. А вот живые, без толку метаться не подумали, рисковать тоже. Умники почти мгновенно рассыпались, спешиваясь и уводя лошадей. Потом двое выскочили назад на тропу, подхватили чем-то приглянувшееся им тело и опрометью бросились назад. Прикрывая носильщиков, ударили дриксонские мушкеты. Пули засвистели не столь уж и далеко. Перестрелка — обычное дело. Вполне себе оживленное и при этом почти бесполезное. Китовники умело используют каменные укрытия в изобилии, предоставленные неразборчивым в своих симпатиях холмом. Ветер уносит треск и дым на юг. И пусть его. В долине всяко не расслышать. Дриксов больше. Прикрывая друг друга, они так и норовят подобраться поближе. Троих потеряли, но больше десятка преодолели проплешину, на которую надеялся Арно, и оказались в опасной близости от парней Кроунера. «Еще немного, и бросай мушкет и хватай сабли. Оно бы и ничего, да отвлечешься на рукопашную. Остальные гады рванут по тропе, опомниться не успеешь, как тут будут. Пожалуй, дольше ждать смысла нет». Очередная пуля звучно щелкнула по камню. Каменная крошка, брызнув, посекла лицо Луи. Как шли дела у других, было не разглядеть, но стреляли вроде бы все. «Молодцы. Только сейчас нужно хоть немного тишины. Совсем чуть-чуть. Ну же, китятина твоя линялая, вы оружие перезаряжать будете?» «И неосторожных караулить. Чего по валунам-то пулять? Нечего. Вот и правильно, вот и молодцы». И эхо от последних выстрелов почти стихло. Кашлянуть, харкнуть позвучнее, без этого никак. И над Риксенда со штарквинской расстановочкой. «Клык-хи, смотреть! Сейчас ворота сносить будут!» Одиночный выстрел, и тут же справа от Кроунера. «Хвать!» «Ну же, твое круг огуском!» «Ведь огуском же, или нет?» «Ах, сойдет!» «Гам-гам!» Это уже Раньер не сплоховал. «Ну что, вполне себе по-бокодерски. Фельсенбург узнает, обхохочется. А уж утопленничек. Одной флягой не обойдешься». «Клык-хи, ждем! Гам-гам, капитан!» Сработало или нет, но немедленного рывка со стороны горников не последовало. Целая минута в блаженной тишине и не столь блаженном неведении. А теперь махнуть над валуном плащом, жаль, шляпу не поднимешь, по ней сразу раскусит. На тропе тихо-притихо. Брошенные трупы лежат смирными серо-черными грудами. Подморозит, припорошит, от камней только лисы и отличат. Щеку кольнула одинокая снежинка. Тучи тоже чего-то ждут. Все ждут. Леворуки, будут эти рыбьи души объясняться, или лебедь-киту хуже Фрошера? Хуже. Лупанули сразу с трех сторон, но вперед не лезут. Хорошая все же вещь репутация, даже чужая. А это еще что за прелести? Камень. Так вот вдруг взял и сам собой покатился? Арно резко повернулся, вскидывая пистолет. Никого. И тут же из-за здоровой темно-бордовой глыбы просипело. «Это я, барсук!» Барсук — зверь красивый. Но Фульгат получил свое прозвище за маску из шрамов на физиономии. Красавчиком он не был, зато умел бесшумно красться, прямо-таки стелясь над землей. Ясно, камень нарочно пустил. «Почему пост покинул?» «Наши на подходе, 5 минут и здесь. Напарник наверху остался, смотрит, а я упредить». «Ну, наконец-то! Приплелись!» Раздавшийся сверху свист показался музыкой, весьма и весьма приятной. «Мы тут, две команды. Уж куда лучше, чем гамкать». Тиньент кивнул оживившемуся Раньеру, и над валунами раздалась ответная трель. «Есть дичь, нужна помощь. Если китовники узнают и это, их генералу будет о чем подумать». «Клыки, хлоп! Гам-гам, капитан!» Погода могла быть и лучше. Холодный ветер по зиме Эмиль не жаловал, но пока хотя бы обходилось без местных чудовищных снегопадов. Снегу навалило, конечно, не без того, однако подступавшие праздники вкупе с перемирием расшевелили и крестьян, и торговцев. Дорогу успели утоптать, и армия шла быстро. Подтянулись стоявшие по отдельности полки, да и в Тарме Савиньяк прихватил все же у Лейдлора несколько эскадронов. Взял бы и больше, но полностью оголять дорогу на Акону было нельзя. Мало ли что. Жадничать лучше в меру, а к Дунервальду и так подходило 40 тысяч пехоты и конницы. Не хватало разве что тяжелой артиллерии, но осады не предусматривалось, по крайней мере, на первых порах. Тащить же легкие орудия не в пример проще, что не могло не радовать хотя бы упряжных лошадей. Это людям большие пушки прибавляют уверенности, а еще им прибавляют уверенности полные бочонки в обозе, крепкие башмаки, соленые шутки и победоносное начальство. Ли, змей ядовитый, этим пользовался вовсю. А потом нахлобучил свои победы, будто какую-то шляпу, на чужую башку. И удрал. Законное желание швырнуть в братца проимператора чем потяжелее, братец-командующий удовлетворить не мог. Оставалось шипеть и спасать гусака, которого летом не затолкали в кастрюлю лишь по несчастливому для Талига стечению обстоятельств. Шипеть Эмиль не любил, Неотложных дел не находилось. Вот и пустил коня обочиной вдоль упорно марширующих колонн, даже не оглянувшись на привычную к начальственным рывкам свиту. Почти бездумно отвечая на приветствие, маршал проскочил ветеранов Гаузнера, Миниго и Ансела. Теперь перед ним оставался лишь авангард, придевший после ухода приддоразведчики, три пехотных полка, драгуны, оторванные Шарли от самого сердца эскадрон вороных, ну и Фажетти со свитой, встроившийся в промежуток между авангардом и основными силами. Марций всегда предпочитал хвосту голову, и впереди как раз замаячили плащи генеральского конвоя. Дожидаться, когда его заметят, Савиньяк не стал, равно как и посылать вперед адъютанта. Просто засвистел на фульгатский, он же алвасецкий манер. Когда-то они с Ли этим умением ужасно гордились. Когда-то родич никак не мог освоить каналийско-торскую науку и уморительно на сей счет переживал. Услышав сигнал, Фажетти осадил своего одноглазого, которому был верен седьмой год. В бой увечный жеребец, само собой, не ходил, но на марше генерал с другими лошадьми знался лишь при необходимости. «Не жалеешь?» — сходу осведомился Марций, занимая место дисциплинированно приотставшего Герарда. «Может, и жалею», — высказал осмотрительность Эмиль. «О чем?» «От армии. Там ведь у тебя булочки. Как праздновать будем?» «Не до празднеств, тем более многодневных. По паре бокалов за весну и лучшее будущее с генералами поднимем, и все». «Аскет. Дриксоны и зломи воюют меньше нас. Как Ориго в прошлом году не нарывался, Бруно войну отложил и уселся праздновать». «Ты кто Бруно? А сейчас главная болячка Донарвальд. Перейдет, не дали во руки, город китовникам. Припечет уже нас. О конфузе Рейфера ты, надо думать, знаешь?» «Слышал, но как-то не прочувствовал». «А вот я прочувствовал». Не стал вдаваться в подробности маршал, проведший с присланным Ли эспиратистом часа три. Больше похожий на рейтера, чем на молельщика, брат Арест говорил о свихнувшихся гусаках очень сухо, потому и верилось. «Праздников не будет, по крайней мере, для нас». «Ну и ладно». И не подумал страдать командующий основными силами. «Кончится, все сразу и пропьем». «Непременно». «Знал бы ты, как меня тянет заменить себя на Ли». «Как перед диктовкой на Гальтерском?» «Поменьше. С дриксами я все-таки управляюсь». Объяснять, что дело в смешанном с яростью страхе за ударившегося в гальтарщину братца, Эмиль не стал. Тем более страх этот в последние дни приувял и тем больше напоминал память о себе самом. «Так может, в самом деле отпраздновать? Леонелю от невыпитого у Хербста вина легче не станет. А совсем уж пакостей тут не предвидится. Будь иначе, брат бросил бы своего зайца и вернулся. Только Донарвальд в худшем случае сулит лишь банальную мясорубку». «Мой маршал», — недремлющий Герард вновь был тут как тут, «приближается генерал Рейнштайнер с конвоем». Бергеры замыкали основные силы, и вряд ли барону приспичило лично промять коня. «Значит, что-то неотложное. Депеша или очередное зломное озарение? Уж лучше бы депеша». «Тебе не кажется, — шепнул Марций, — что твой адъютантик очень точно подбирает слова? Рейнштайнер именно приближается». «Бери выше», — хмыкнул Эмиль. «Он надвигается». «Будешь уединяться? Откуда мне знать? Не удирай пока». Леонель как-то умудрился перейти с Бергером на «ты». У Эмиля это выходило через раз, но не оценить барона, командующий армией, не мог. Рейнштайнер ничего не делал зря и охотно брал на себя самое противное. Кроме того, он с пониманием относился к маршальскому рычанию. Тревога за близких вкупе с невозможностью вмешаться способствует дурному настроению, объявил он, когда Эмиль, удививший его самого замысловатостью, обложил излом и Бруно, не сумевшего схватить за шиворот Фоггетса. Савиньяк барона сперва не понял, потом расхохотался и получил полстакана кассеры. Под нуднейшие рассуждения о кровном родстве, завершившиеся советом не сдерживать проявления своих чувств в присутствии достойных доверия соратников и друзей. Бергерским предложением Эмиль воспользовался лишь раз, вывалив на Рейнштайнера, успевшего, к слову сказать, проинспектировать с утра пораньше выход Прида, на редкость подлый сон. Барон, внимательно выслушав, велел подать завтрак на двоих и принялся выяснять подробности. чем изрядно напугал сплюшцев, больше никакой пакости не притаскивавших. «Добрый день, Йоген», — поздоровался первым командующий. «Новости?» «Я теперь есть курьер», — Бергер показал крупные зубы, давая понять, что это шутка, причем очень смешная. «Я доставил маршалу Савиньяку срочную депешу от маршала Фокварзов». «В самом деле срочную?» «Без крайней на то необходимости я не вскрываю предназначенную другим почту». Райнштайнер протянул видавший виды футляр с наполовину стертой касаткой. «Однако рискну утверждать, что маршал без веских на то причин не поднял бы находящийся в состоянии формирования корпус накануне зимнего излома». «Когда-то я любил биться об заклад». Пажетти тоже пытался шутить, но в данном случае бы не рискнул. «Тогда я не стану», — поддержал веселье Эмиль, вытаскивая письмо. Оно оказалось коротким, новости — скверными. «А старик молодцом». «Дожили». Эмиль Савиньяк одобряет Вольфганга Фокварзов, будто какого-то полковника. «Вот так и понимаешь, что армия в самом деле твоя. И война твоя. И враги, которых все больше». «Восьмой день осенних молний», — ровным, как у злящегося Ли, голосом сообщил командующий. «Наш разъезд перехватил гусиную компанию, пробирающуюся на северо-восток, к границе. Дрались мерзавцы до конца. Трое убиты, в том числе старший, двое захвачено. На теле старшего обнаружено зашифрованное письмо. Ключа к шифру не нашли. Но ужас Виндблума не сплоховал, и кое-что из пленников вытряс». «Ульрих Бертольд имеет опыт допросов», — счел своим долгом уточнить Райнштайнер. «И это для нас очень удачно. Сведения следует получать вовремя. А забравшиеся на нашу сторону дриксы снисхождения никоим образом не заслуживают. Хорошо, что взяли двоих. Обычно это облегчает разговор». «А приятель-то твой уже все рассказал», — злоухмыльнулся Марций. «Так что не слишком-то ты и нужен». Что нагоготали ощипанные красавцы? «Что везли письмо из Донервальда командующему горной армией?» А Фогет, сволочь эдакая, принял сторону китовников еще 2 месяца назад. За это время не то что с Донервальдом. С Мариенбургом снюхаешься. «Вольфганг считает, в городе зреет мятеж. При этом горники к Донервальду ближе, чем думалось. Старику это не нравится, и он выдвигается в поиск, не дожидаясь приказа». «Я очень боюсь», — изрек никаким боком не сочетающийся со словом «страх» Райнштайнер, «что бывший маршал Запада в своих подозрениях прав. Двинувшись к Донервальду напрямую через Нагорье Гаязау, Фокгетс выгадывает около 2 недель. Надеюсь все же, что китовники не ждут нас сейчас в крепости или же ее окрестностях». «Когда написано письмо?» — уточнил Фажетти. «Датировано 10-м днем». «Драгун выехал тотчас», — заверил Бергер, проявив при этом похвальные старания и выносливость. «С учетом важности доставленных известий, его следует поощрить в двойном размере». «Кто-то спорит? Признаться, я думал, времени у нас все же поболее. И что бы мне было отправить кавалерию недели раньше? Это бы облегчило поиск гусей, но не прежде, чем те подошли. Зато теперь приц старика на месте не обнаружит. Проклятие, его не обнаружит даже посланный вперед спрутов курьер. А мы дотащимся к Донервальду только к вечеру. Похоже, сейчас очень многое, если не все, зависит от Вольфганга». «И от ума и решительности полковника Придда», — добавил Райнштайнер. «А то, что зависело от ума и решительности полковника Придда, пока заканчивалось столь благополучно, сколь это вообще было возможно в создавшемся положении». Теперь Арно прочувствовал, что значит наблюдать свысока. Внизу, прямо под ними, черно-белые шеренги, собравшись у вовсю палившей батареи, пытались отразить атаку сразу с 2 сторон. Враги лезли в лоб и сбоку, грозя размазать обороняющихся по крутым каменистым склонам, а центр то ли не мог, то ли не считал нужным помочь. «Дриксы отрезали правый фланг Варзова, а центр и левый фланг потеснили». Валентин все еще мог выражаться по-человечески, Арно уже не очень. «И там наши пока держатся, но теперь вопрос лишь во времени. Отрезанных уничтожат, а остальных погонят дальше по дороге». «Кляча твоя несусветная». «Отнюдь не кляча». Прид упер трубу в колено. «Но именно твоя, и не менее примечательная, чем всадник. Арно, тебе придется добраться до маршала». «Именно тебе, другому вряд ли поверят». «Полезно иметь в братцах Леворукова». «Вне всякого сомнения. Доложишь о нашем походе, о том, что мы атакуем прямо сейчас. Я пройду найденный фульгатами промойный и ударю по тем, кто обходит правый фланг. Выбора нет, у нас лишь одна тропа, выводящая в пригодное для атаки место. Если нашу атаку поддержат, Шансы на успех несколько возрастут. Но прорваться и вывести окруженных я попробую в любом случае. Отходить будем или на соединение с центром, или назад, в холмы. Сейчас не угадать. Тогда удачи тебе. Постой, ты не забыл? Что там, Йоган? Забыл, но ты напомнил. Передать от тебя Ульриху Бертольду изъявление глубокого и искреннего уважения. Передай, что полковник Прид, в меру силы, пока не слишком большого опыта, попытается повторить то, что удалось сделать у Болотного. Одно другого не исключает? Несомненно, но я прошу тебя передать именно в таких выражениях. Просит он. Приложу все усилия, чтобы наилучшим образом исполнить твою... Ты не взрывайся только. Я тоже приложу. Прид почти улыбнулся. Не знаю, сколько еще горников-разведчиков здесь бродит, и бродит ли, но повторение казуса на Мельниковом нам не нужно. С тобой идет пятерка Раньера. На здешних оспех кони фульгатов от Кана отстать не должны. Отстанут, ждать не буду. Что бы такое сказать на прощание? О, живи. Теперь махнуть рукой и, опередив ответ, опрометью вниз, где нетерпеливо переступает с ноги на ногу Кан. Умнице и красавцу не довелось поучаствовать в последней драке лично. Но завестись от хозяина, от пороховой гари и артиллерийской стрельбы Мариск успел. И теперь желал действовать. Скакать, прыгать, а еще лучше драться. Фульгаты не приплясывали, но и не мешкали. Разговору обрыва и брызнувший из-под копыт щебень разделяли пару минут, не больше. Шли быстрой рысью, дорезив в глазах, вглядываясь в дорогу и положившись на лошадиное чутье. Объявятся чужаки, кони дадут знать. Немного времени в запасе было. Лиловые к дриксам станут подбираться незаметно, сломя головы не понесутся. А езда по старому руслу, изрядно забитому камнями, камешками и каменюками, это вам не скачка по родимым лугам. Тут поспешишь — опоздаешь. Так опоздаешь, что никому твои вести уже не пригодятся. Спустились с одной горки, сунулись в промойну между двух следующих, пониже. Дриксы не объявлялись. То ли перебитых разведчиков назад скоро не ждали, то ли было не до поисков. Пушки сбоку ревели вовсю. Валентин не опоздает. Вот сможет ли пробиться? Рывок навстречу просто необходим, а промоина, пакость эдакая, тянется и тянется. Петляние, виляние, прыжки и иногда кентер, слитное артиллерийское рычание, вымораживающий ветер и серятина, чтобы ее серая, снежная, серая, облачная, серая каменная. Тропа окончилась, когда Арно пришло в голову, что они влетели в сказочные холмы, из которых, не обручившись с нечистью, не выбраться. Проскользнув меж оказавшихся последними горок, маленькая кавалькада выскочила на ровное место. К дороге, по которой куда-то влево за чахлую рощу вереницей ползли телеги, десятка-полтора. Тиньян поднес трубу к глазу, понял, вывозят раненых. Спокойно вывозят, и без конвоя, значит, врагов рядом нет. А времени нет еще больше, так что к кошкам охрану. Кошек к кошкам. Вот ведь скаламбурил, но на приличной дороге Кану никто не соперник. «Догоняйте!» Мариск, которому стало не нужно опасаться коварных выбоин, разом оторвался от фульгатских лошадей и широким галопом рванул туда, где продолжало грохотать, трещать и греметь. Центр держался. Кроме раненых из боя никто не выходил. Не было видно и отступающих. Пока не было. Скачка не затянулась. Уже за вторым поворотом Арно приметил бур зеленый от кустов взгорок и за ним охранение. Парни, похоже, из новонабранных. «Тиньян Савиньяк к маршалу, срочно!» Караульные излишней подозрительностью не страдали и с готовностью ткнули пальцем за косогор, дескать, туда. Валентин бы задал растяпам жару. Мало ли кто наденет мундир и заговорит на талик. Правда, таких лошадок у шпионов не бывает. Их и на маршалов не напасешься. С другой стороны, что эти увольни понимают в морисках? Снова стук копыт и ветер. Корявое дерево на склоне. Корни больше кроны. Одинокая, вывернувшая навстречу повозка, совсем уже громкий рев орудий. В ложбинке прячется от ветра запыленная рота. Кажется, отдыхает. И уже успела побывать в бою. Чуть ли не каждый третий перевязан или ободран, кто-то опирается на свое оружие, как на костыли, кто-то прикладывает к ушибам холодные камни. Если это все, что у старика в запасе, то весело. «Где маршал? А? Маршал Фокварзов где?» «К холмушке езжайте! советует будто кошками ободранный мушкетер. «Там скажут». «Под флагом который», — уточняет здоровяк с подбитым глазом. «Проводить?» «Хорошо бы, но не брать же такую ношу перед боем в седло. А пешочком рядом с Марийском. Это дядечка хорошо придумал». «Доберусь». Скопище офицеров под победителем дракона на крутом взгорке и впрямь трудно не заметить. Но Кана придется оставить внизу. Найти бы с кем. «К маршалу», — очередной раз объявляет Арно. «Срочно!» «Чего?» Веснущатый парень медленно поворачивается, из левого уха течет кровь. «К маршалу Фок-Варзов!» «Обождите», — встревает прибрюшистый капрал. «Господин Тиньент! Господин Тиньент, тут вот один! Сейчас Тиньент придут!» Пожилой Тиньент, седой, с обветренным лицом и недоверчивым взглядом, начал с того, что заступил тропинку к знамени. Вскочившие при виде начальства солдаты взяли мушкеты и алебарды на изготовку. «Орлы, что тут скажешь? И как вовремя?» «Тиньян Савиньяк», — отчеканил Арно, сочтя, что излишняя скромность неуместна. «К маршалу Фок-Варзов от полковника Придда со срочным донесением». «Савиньяк?» — Седой задержал взгляд на кошачьей куртке. «Полковник Придд теперь командует фульгатами?» «Арно!» — взревело из-за ощетинившихся алебард. «Какими путями?» «Потом объясню», — злорадно проорал Виконт. «Мы, то есть спруты, здесь и будем вытаскивать тех, кого отрезали. С вашей помощью или нет? Мое дело доложить». «Мы бегущими к полковникам есть», — Катершван смахнул рукой, и вояки расступились. Показывать седому язык Арно не стал, тем более что служака был молодцом. «Йоган», — на берегу выдохнул Тиньент, — «что тут у вас за дела?» «Дела очень дурные, но старый Вольфганг сделал правильное. Как вы нас отыскивали?» «Сперва в Орнике со своими объездчиками, потом Валентин с картами. У него хорошие карты, но мозги еще лучше». «Он очень умный, да, но один полк очень мало». «Уж сколько есть». «А неплохой парадец». На склоне народу скопилось немало, причем уже выстроенного. Бирюзовые бергеры, черно-белые мушкеты, пестрые ополченцы. Стоят, ждут приказа, а приказ может быть лишь один. Пробиваться к отрезанным на правом крыле товарищам. «Мы к атаке готовящиеся. Арно, я вас хотел благодарить, а не обижать. Все в порядке». «Ты уверенный? Как три Ульриха и четыре Бертольда». «Нам туда». Катершван стыкает пальцем в огромную кучу хвороста, за которой виднеется мечущееся в сером небе знамя. Снова бергеры, и Йогана не пропускают без звука. Из уважения к великому родичу или однокорытник в адъютанты подался? «Ты при ком сейчас?» «Я оставил свою алебарду, когда узнавал твоего коня. Я ее имею забирать». «Да я не про оружие. Кто твой начальник? Кто тут вообще главный?» Среди сгрудившихся офицеров не видать ни маршала, ни генерала, как его Фок-Кленц, что ли, ни хотя бы Фок-Дахи с Ульрихом Бертольдом. Незнакомые полковники, парочка капитанов, и все таращатся в сторону правого фланга. «Новую атаку уже не отобьют», — доносится давно. «Терпение у Фок-Гетца лопнет, и он двинет резервы». «Тем более надо спешить». «Ха! Вы поспешаете уже полчаса. Вас обгоняет полная шапа». «Барон, маршал передал четкий и ясный приказ». «Передал приказ? Маршал? Интересные дела». «Йоган, где Фок-Варзов?» «Сперва ты имеешь говорить. Ты готовый?» «Слу... Савиньяк», — гаркает Йоган, — «со срочным докладом». Как по заказу, над головой одно за другим проносится пара ядер. Дескать, некогда размусоливать. «К маршалу Фок-Варзов!» — очередной раз орет Арно. «Где найти маршала?» «Там», — толстый полковник машет рукой, — «на правом фланге у Фок-Дахи». «Вот, значит, кого отрезало». «Весело». То есть не просто весело, а совсем. Оставшийся вместо Варзова Фок-Кленц тяжело ранен и утащен в тыл. «Старший фаитель есть я», — громыхает сбоку. «Я жду мой доклад». «Ну, хоть что-то. То есть не что-то, а целый катершванс. Это очень хорошо есть. Просто роскошно и великолепно». «Господин барон, полковник Прит, не зная истинного положения дел, велел разыскать вас и доложить именно вам, и именно доложить. Он это особо подчеркнул». «Доклад, Ифай!» Полковник Прит в меру сил и опыта попробует повторить маневр болотного кургана и вызволить тех, кто полуокружен у батарей. Господин барон, весьма вероятно, что полковник Прит уже начал атаку или вот-вот начнет. Он надеется на встречный удар, но атакует и без него. Фот! Господин барон топнул ножищей. Это то, что нужно есть. Молодой фальтиль прилежно работал, и теперь действует и думает лучше вас всех. Пока левое крыло здесь тершится, мы имеем делать атаку против прорвавшихся между центром и правым крылом. В случае неудачи, — не согласился кто-то, — мы останемся без последних резервов. Конечно, появление Прида как нельзя кстати, однако строить подобные планы и обсуждать мелкие детали некогда. Вот именно! Слушайте! Канонада со стороны дриксов усилилась, и сразу же, не отрывавшийся от подзорной трубы капитан в драгунском, весьма потертом мундире, сорванным голосом оповестил. «Снова пошли! Два полка из резерва, не меньше!» «Барон!» — почти возопил худощавый мушкетерский полковник. «Да поймите же! Мы не можем связаться с Придом и согласовать наши...» «Фу!» Громоподобное фырканье посрамляло лучшего из тяжеловозов. «Что тут уточнять? Как вышло, так и будем биться. Люди готовы, гуси еще больше готовы есть. Вперед!» «Но, господин барон...» «Вперед!» Рука Катаршванца красноречиво вознеслась, грозно сверкнула надраенная реликвия. «А вы можете нацефать юбки и зететь за спинами фаителей. Фиконт, вы один?» «С фульгатами, но они отстали. Должны вот-вот добраться». «Сейчас потребуется каждая крепкая рука. Запирайте своих кошек и ставьте в третий ряд. Вы, Йоган и Эрих, при мне. Я имею проклатывать дорогу». Арно только успел что поймать Раньера, да поручить недоверчивому седому лошадей. Дальше пришлось бежать со всех ног, догоняя уходящих, а догнав ужас Виндблумы, не отставать. Это было непросто, особенно в кавалерийских сапогах. Но Виконт держался. Рядом маршировали Йоган и долговязый малый в малиновом маракском кушаке, видимо, Эрих. В атаку шли бергеры, ноймары и мушкетеры сразу из двух полков. Похоже, для удара собрали самых лучших. Шагали молча, за спиной Ульриха Бертольда не поговоришь, да и не до болтовни. Где-то впереди, за бело-серо-бурыми горбами, навстречу уже рвется Валентин. Вместе они вытащат Фогдахи, то есть, конечно же, застрявшего на батарее маршала. Без командующего корпус развалится, а хромого полковника просто жаль. До слез, хотя сам он наверняка считает, что смерть в бою — именно то, что ему нужно. Кошки с две. Уже совсем недалеко бухнула пушка. Дриксы свои сюда бы не дотащили, значит, Талигойская. Потом еще одна, еще, еще. В батарее под холмом, если глаза не обманули, не набиралось и дюжины орудий, а палят с такой частоты, будто их там три десятка. Потом разберемся, а пока главное — дорога. Сосредоточиться на дороге, выбросить прочие мысли из головы. Сейчас идем, потом дойдем, потом будем драться. Пологий склон, снег здесь давно перетерт с глиной в желто-бурый кисель. Сначала вниз, потом вверх, снова спуск. Тут приходится стараться, чтобы не закувыркаться по грязи, а шум боя все громче. У подошвы холма слегка сбавили ход, собираясь в кулак. Локоть сжала ручище Йогана. Рядом с однокорытником блестел глазами марак. Этот-то куда? Ульрих Бертольд снял шлем, соскреб что-то с украшавшего его двуглавого кота и вновь выдрузил на голову. «Ваше тело, фиконт, моя спина!» «Да, господин барон». «Вперед!» Вверх бергер заскакал лосем. Арно пришлось стать оленем. Осенним, напрочь лишенным такта, страха и, к несчастью, подков. Тонкие подошвы от камней не спасают. Ничего, не помрем. Вершина стала ближе почти на треть. На гребень высыпают серые мундиры. Сзади, прикрывая своих, бьют мушкеты. Шлепают по склону сотни башмаков. В уши лезет тяжелое дыхание бегущих. Серые, то и дело теряя кого-то, сыплются навстречу. Сколько — не разобрать, да и кому это сейчас важно. «Агмарен!» Взревев тоже совершенно по-лосиному, барон могучим прыжком отрывается от отряда, но не от Арно с Йоганом. Взмах, свист, и тут же два покойника. Их, пусть и краем глаза, Тиньен заметить еще успел. Дальше осталась только широченная спина, которую надо прикрыть. Нет, не только спина. В бок барона нацеливается шпага. Размахались тут. Отведавший палаша китовник валится навзничь. На него шмякается кто-то с половины башки. Йоган стряхивает алебарду. Молодец. «Агмарон!» Телегойский клин во главе с ужасом Виндблума врезается в дриксонские шеренги и, разбрасывая по сторонам свои и чужие тела, ползет вверх, на помощь отрезанным. Лязгает, сталкиваясь с сталь. Трещат выстрелы. Хрустит и чавкает разрубаемая, протыкаемая, сминаемая плоть. Рядом и сзади однокорытник, этот длинный. Впереди баронская спина, под ногами, вот ведь дрянь, камешки. Тесня горников перевалили гребень, и тут же новая волна. Серая, внушительная, хоть и пожиже первой. Ульрих Бертольд рычит и крушит. Они все рычат и крушат, сбросить их вниз первым ударом у китовников не вышло, а второй всегда слабее. «Выдержим!» — пользуясь затишьем, утереть лоб, подмигнуть Йогану. «Выдержим!» — отвечает заляпанный кровью по уши Марак. С ним рядом Раньер, а Йогана нет. Не удержался на острие или... «Агмарон!» Впереди грохочет сильный взрыв, и это явно не пушки. Еще один. Там орудийная пальба стихает, здесь драка продолжается.